трудом взглянув вниз на свою руку, я увидел, что медное кольцо на ней светилось тусклым зеленоватым огнем. После предупреждения Сейроса я старался не вспоминать о нем, не думать, делать вид, что его не существует вовсе. Но теперь кольцо оживало. И сейчас, не имея возможности двинуться, я лишь беспомощно следил за происходящим. Рядом с медным кольцом из холодного зеленоватого света образовался как бы его двойник. Это второе кольцо пульсировало и постепенно расширялось. Через какое-то не слишком продолжительное время оно охватило всю ладонь и затем, медленно соскользнув с нее, упало на пол. Там оно разорвалось и вытянулось в тонкую линию бледного зеленого пламени, перечеркнувшее пространство между мной и серыми тварями, стоящими теперь на расстоянии шага. Увидев пламя, одно из чудовищ издало тоскливый вопль, напомнивший мне звуки, услышанные в переходном тамбуре в момент, когда исчез Лоуэлл. Огненная черта медленно двинулась вперед, и серые твари также медленно попятились перед ней. Неожиданно полоса зеленого огня завернулась по краям, обижала неподвижных теперь тварей и вновь сомкнулась за их спинами. Постепенно, отходя в глубину зала, призрачный огонь кольца начал быстро вращаться. Уже через несколько секунд на его месте бушевал водоворот полупрозрачного холодного пламени. Он медленно утончался, становился все прозрачнее и, наконец, исчез совсем. Как только ко мне вернулась способность двигаться, я бросился к Элен. Она лежала на полу, беспомощно раскинув руки и запрокинув голову. Я испугался, что сломаю ей руку. Она никак не сгибалась, мышцы напоминали застывший лед. Я приник к ее ледяным губам, стараясь вдохнуть хоть глоток воздуха в ее омертвевшие легкие. Все было напрасно. Я почти не испытывал отчаяния, словно в глубине души понимал. Я что-то сделал не так, ошибся. Но пока еще в моей власти вернуть ситуацию в прежнее состояние. Стоит лишь захотеть, стоит лишь вспомнить о кольце. Даже и думать о нем забудь. Шагов я не услышал. Голос обрушился на меня сверху совершенно неожиданно. Седой как лунь старец, с суровым и совершенно незнакомым лицом, стоял ко мне в полоборота внутри тамбура, рядом с закрытой дверью. Я не понимал, как он туда попал, откуда взялся. В эту минуту отчаяния я вообще ничего не понимал. Посмотрев в мою сторону так, словно я был пустым местом, старец положил на пол котомку и приложил ухо к двери, защищенный десятками сторожевых устройств. Потом это занятие ему, видимо, надоело. Он развязал свою потрепанную котомку, достал флягу, оплетенную лозой незнакомого мне растения, и стал неторопливо пить, искоса без всякого сочувствия, поглядывая на распростертое на полу тело Элен. «Кто ты?» «Перестань задавать дурацкие вопросы. Лучше помоги мне». Он приложил к поверхности двери ладони. Так иногда прикладывают руки к теплой печке замерзший человек. По вздувшимся на лбу жилам можно было предположить, какая напряженная работа проходила в эти мгновения в его голове. Только сейчас, забыв о постигшем меня несчастье, я увидел вокруг его фигуры полупрозрачную ауру, сложный структурный рисунок, который я запомнил навсегда в тот самый момент, когда под руководством этого человека впервые в жизни сумел ее увидеть. Наконец он расслабился, посмотрел на меня долгим взглядом, словно не мог сразу вспомнить, почему я здесь. Отступил на шаг, а затем просто взял и повернул круглый ручной штурвал под замком. Дверь послушно уехала в стену. Дальше была еще одна. Убедившись, что она не заперта, Сейрос повернулся ко мне. «Робка открыта, но туда можешь войти только ты один. Не думай об этой женщине, не отвлекайся. Я позабочусь о ней. Постарайся сделать все как можно быстрее. Действуй по обстоятельствам. В случае крайней нужды я тебе помогу. Не обращайся к кольцу, если не хочешь себя окончательно погубить». «Там кто-то есть?» «Узнаешь. Иди. И не очень-то верь тому, что увидишь». Я бросил взгляд на застывшее тело Элен. Укоризненно качнув головой, он достал из котомки пакетик с какими-то семенами. Растер одно из них между пальцами и коснулся ими висков Элен. Ее тело дернулось, словно от удара электрического тока. Но лишь после того, как она застонала, все еще не открывая глаз, и на щеках появился слабый румянец, я вновь, в который уже раз поверил, что для Сейроса почти нет невозможного.